Палестинская танго. Товарищ смерть, когда? Да кука, тьма, да скука. Давай бежать, давай. Бежим в контору кука, как только мой получим перевод. Аэросани, дирижабль, брех, волокуши, псиной. Скорей, скорее, и не пароход, а дебаркадер, где курсивом «Б. Россия». Не пристань, даже отстань, скорее берег тот, отходь на посуху, откуда ветер дует, от вдоль ветра в рукава пустые парусины, вхождение вдоволь вдаль, пешком по хлябе вот. Как миленький домой, в родные Палестины, домой, вот только мой получишь перевод, а то оно течет, оно из пластилина, купальни, хлоры солнца карантина, пенициллин в обход британских патрулей, подполья, танцевальные веранды. Я же сказал, что надо аккуратно, туда еще куда ни шло, а вот обратно до осени не будет кораблей. Я так скажу, кому это мешало? Помнится, бабка говорила Ривка, что им жалко. Такая публика, зажгут Москву, спалят Варшаву, Мишугенер по-русски говоря. Я так скажу, как Магда Геббельс, вы здесь посидите и сами никуда не уходите. А главное, детей не разбудите, пусть куколки их спят, вам худо сентября.